Глава 9. Дима. Ну и нахрена я это сделал? Сидел в кабинете, тупо пялись в монитор и думал об одном и том же. Зачем полез к ней со свадьбой? Зачем снова выбил ее из равновесия? Зачем вообще, черт побери, не забыл ее еще пару лет назад? Хотя кого я обманываю? Я прекрасно помнил ее все эти годы. Я помнил даже те самые чертовски красивые глаза, которые она от меня упорно отводила 2 года назад на новогоднем корпоративе, тогда, когда их кондитерская организовывала сладкий стол для нас. Юля делала вид, что не знает меня, и я решил подыграть, чтобы не выглядеть идиотом перед партнерами. А потом этот ее спор. Да я и секунды не хотел с ней не видеться. Я специально тогда ухватился за эту дурацкую идею, потому что Юля, сама того не подозревая, зажигала во мне пожар. Я кайфовал от каждой ее язвительной реплики, от ее нахмуренных бровей, от того, как она шипела в мою сторону, словно кошка, которой наступили на хвост. Чертова девчонка каким-то магическим образом заряжала меня так, как не могла зарядить ни одна другая женщина за всю мою жизнь. И если уж совсем честно, то моя жизнь покатилась в глубокий зад сразу после той самой истории в университете, когда я, как последний идиот, подставил ее. Я думал, это было весело, но стоило ей исчезнуть, и моя жизнь превратилась в один сплошной хаос, будто кто-то решил наказать меня за ту ошибку, лишив возможности почувствовать себя счастливым хоть с кем-то другим. Ни одна девушка не задерживалась в моей жизни дольше пары месяцев. Поначалу я думал, это круто. Никакой ответственности, полная свобода. Но теперь меня откровенно тошнило от такой жизни. Мне хотелось стабильности, семьи. Миша, который всю жизнь кричал, что брак – это чушь, и тот в итоге женился на Лизе и уже ждет второго ребенка. А у меня что? Полный пшик. Жених-неудачник. И то по настоянию родителей. Эта свадьба с Миланой – чистая воды авантюра. Я согласился, лишь бы они отстали от меня с расспросами и ожиданиями. Милана. В принципе, она девчонка неплохая. Милая, симпатичная. Но капризная до чертиков. И абсолютно пустая. Типичная золотая молодежь. Дорогие сумки, гламурные тусовки. И ни одной мысли в голове. Отец фактически всучил мне ее в жены, а я согласился, потому что... Плевать. Да пусть хоть кто-то щебечет рядом, чтобы квартира не казалась такой пустой. Но после встречи с Юлей, после того, как она кинула мне в лицо всю правду, Милана начала раздражать меня еще больше. Этот ее вечный пескливый голос, эти нелепые капризы. «Димочка, у меня туфельки сломались, купи новые». А лучше 2 пары. Нет, лучше 5. Я не могу ходить в одних и тех же. Сегодня после стычки с Юлей я сорвался. Слушай, Милан, у тебя кроме туфелек и новых сумок хоть одна мысль в голове есть? Хоть одна нормальная человеческая идея, а не желание пустить пыль в глаза подружкам? Она замерла с раскрытым ртом и обиженно надула губы. Ты сегодня злой. Это из-за этой кондитерши, да? Ты опять к ней ездил? Это тебя вообще не касается. Еще как касается. Я не хочу, чтобы она готовила что-то на мою свадьбу. Она меня отравит, точно тебе говорю. Это же завистливая баба. Меня пробрал смех. Юлька и завистливая. Да она плевать на тебя хотела. А вот это мы еще посмотрим. Она гордо задрала подбородок и вылетела из комнаты, хлопнув дверью. Я устало потер лицо руками. Зачем я все это затеял? Ради чего? Ради того, чтобы доказать Юле, что она ошиблась во мне? Или ради того, чтобы снова почувствовать этот огонь, который она разжигает в моем нутре? Юля была другой. Настоящей. Не похожей ни на кого из тех, кого я знал раньше. И чем больше я думал о ней, тем сильнее понимал, что попал по полной. Может, я действительно схожу с ума. Но после сегодняшнего разговора с ней я впервые за долгие месяцы почувствовал себя живым. и теперь уже не мог понять, где кончается злость и начинается желание снова увидеть ее. Снова услышать ее голос. Снова ощутить этот электрический разряд, от которого сердце бьется, как бешеное. Я не знал, что сотворила со мной эта девчонка из деревни. Но одно знал точно. Я так просто ее не отпущу. Потому что теперь уже не мог без нее. Совсем не мог. Правда, толку-то от того, что я могу или не могу. В ближайшем будущем меня ждет эта идиотская свадьба. А перед ней надо составить брачный договор. Родители Миланы обеспеченные товарищи. Поэтому битва будет не на жизнь, а на смерть. Уж господин Агапов не упустит возможности обеспечить своей дочке безбедное будущее, а также пополнение своего капитала в случае развода. О, может, ну ее в баню, свадьбу эту. Ага, если бы все было так просто.